Земная жизнь. Что без нашей воли и хотения определиться, в том во всем помощь Божия бывает. Только нам непременно должно памятовать себя и своего звания правила и намерения. Богатство состоит не в имениях многих, но в доброй совести, которая и без богатства тленного уже имеет свои награды, и Бог силен даровать им нужное и довольное. Пристрастие к миру опасайся, хотя он и льстит тебя спокойствием и утешением, но они так кратковременны, что и не увидишь, как лишишься их, а наступит место раскаяния, тоска, уныние и никакого утешения. Молодому человеку своя воля душетлительна и впоследствии ведет наиболее пагубное.